Эпилог. Свадьба была прекрасной. Невада выглядела словно принцесса с морским светом на голове, в то время как Роган был... как Роган в смокинге. Могущественная магическая элита Техаса явилась во всеоружие. Геральт заявил, что приглашение на это эксклюзивное бракосочетание было самым желанным за последние 10 лет. Репортерам удалось пробраться на свадьбу. Я сказала Ривере не выдворять их до момента произнесения клятв. После того, как дамочку вежливо выставили за двери, в своем последнем посте в Геральде она заявила, что за букет Невады можно было умереть. Похоже, власть вкупе с богатством скрашивали даже несочетающиеся цвета. Свадебная церемония окончилась, и начался банкет. Список гостей читался как «Кто есть кто» в домах Техаса. Августин Монтгомери — друг жениха, превосходный. Линус Дункан — превосходный. Ленора Джордан — превосходная. Дом Харрисон, дом Латимер, дом АДФФ, дом Этерсон, дом. Даже бабушка Виктория исхитрилась получить временное освобождение. Она танцевала с Линусом Дунканом и вежливо беседовала с бабулей Фридой, отчего мы с Арабеллой просто выпали в осадок. Так много богатых и могущественных людей собрались в одном месте. Ксавьеру бы это понравилось. К сожалению, для него и полдюжины других родственников Рогана их приглашения были отозваны, и они летели сейчас обратно в Европу. Из западного крыла остались только Зарион с Терезой и Аня с Лэнсом. Юни и ее дочери были приглашены, но отказались оставаться. В праздничной суматохе никто не заметил, как я, Ривера и несколько других солдат Рогана вошли на кухню, где повара и официанты готовили и раскладывали по тарелкам разнообразные блюда для банкета. Никто не обратил внимания, как я подошла к женщине средних лет с перекрашенными в блонд волосами. Она поправляла свою униформу официантки. «Келли Уоллер?» — спросила я. Она оглянулась, и в ее глазах вспыхнула паника. Но я уже забросила свою магическую приманку. «Отдай мне свой пистолет», — сказала я. И она отдала. А затем Келли и Джереми безропотно вышли за мной из дома и уселись в бронированный автомобиль. Так закончилась история Келли Уоллер. Не с фанфарами, а с хныканьем, как она того и заслуживала. Какой бы ни была ее дальнейшая судьба, я ей не сочувствовала. Ее сын Гэвин был на свадьбе и мог съесть тот отравленный торт. Ее ненависть была настолько сильной, что она готова была пожертвовать собственным ребенком. Я написала имейл Рогану с Невадой, рассказав всю историю. Пусть это будет им моим свадебным подарком. Они прочтут его позже, когда у них будет время. Я смотрела, как Невада с Конором танцевали под светящимися нитями огоньков, свисавших с деревьев. Они выглядели так, будто сошли со страниц книги сказок. Лицо моей сестры светилось от счастья, и это стоило всех приложенных усилий. Она так долго заботилась обо всех нас и заслуживала самого огромного счастья в этом мире. Они все еще танцевали, но я была вымотана. Я побрела через дом подальше от затихающей музыки, пока не очутилась в кабинете миссис Роган, который она не потрудилась запереть. Я села на лавку у окна и стала смотреть на луну. Я чувствовала себя такой уставшей и опустошенной. Мне хотелось плакать. Я повернулась на звук механического шепота. «Вот ты где», — сказала миссис Роган. «Я тебя искала». «Простите, я не хотела вторгаться в ваше личное пространство. Ты ничего не нарушила. Я хотела поблагодарить тебя за помощь. Это было очень тяжелым бременем, чтобы быть возложенным на плечи кого-то столь юного. Если бы я знала, насколько сложной окажется эта задача, я бы никогда тебя об этом не попросила. Я не хотела разрушить отношения между вами и вашими родственниками. Ты ничего не разрушила. Ты не обманывала, не воровала и не планировала нажиться на несчастье моего сына. Но ты выглядишь такой грустной, Каталина. Ты ведь так хорошо потрудилась. Все гордятся тобой. Я думала, ты будешь праздновать». Слова вырвались сами собой. Мне здесь не место». Миссис Роган нахмурилась. «Где здесь? В этом доме?» «Нет, в этом пространстве. Я не знала, как это толком объяснить. До того, как Невада повстречала Коннора, мы все делали вид, что мы обычные люди. Даже после их встречи, когда мне приходилось использовать свою магию, я все равно считала, что это были обособленные случаи. Никто не знал, что я была превосходной, кроме людей, которым я доверяла. А затем мы стали домом. Когда я работала над свадьбой, мне пришлось использовать свою магию, и это сработало. Я попыталась применить вещи, которые были чисто теоретическими, и они сработали». «Почему это тебя беспокоит?» — нахмурилась миссис Роган. «Потому что моя магия имеет свою цену. Я всегда использовала ее только в крайнем случае. На меня никогда не возлагали ожиданий. Я сама от себя ничего не ожидала. Теперь я узнала, что могу использовать свою магию, как и любой другой превосходный. От этого уже не скрыться. В следующем расследовании для нашего агентства я непременно ее использую. Рано или поздно люди осознают, что я превосходная. И это меня пугает. «Потому что быть превосходной означает находиться в опасности?» — спросила миссис Роган. «Нет. Я знаю, как быть Каталиной Бейлор, обычной девочкой. Я знаю, чего от меня ждут. Но я понятия не имею, как быть превосходной. Не знаю, каковы правила, а они мне нужны. С правилами я чувствую себя в безопасности. Пока я использую свою магию по правилам, никто не пострадает». Я развела руками. «Все мои правила пошли прахом. Я не знаю, как себя вести. Я не знаю, когда другие люди нарушают правила, и как мне на это реагировать. Совсем как в этой комнате». Я указала на лавочку, на которой сидела, и на цветастые подушки. «Я не знаю, как смешать эти узоры вместе. Если я попытаюсь, я понятия не имею, выйдет ли результат стильным или безвкусным. Я чувствую, будто иду ко дну». «Не стоило мне всего этого говорить». Миссис Роган откинулась на спинку кресла. «Когда я покинула Испанию и приехала сюда с отцом Коннора, я тоже чувствовала, что тону. Я никого не знала. Я понятия не имела, как быть превосходной в Техасе. Я не знала, что от меня ожидают, и не понимала, где я могу опростоволоситься. Но я научилась. Всему, что ты перечислила, можно научиться». «Мне не у кого учиться». Миссис Роган улыбнулась. «Это неправда. У тебя есть я. А у меня нет ничего, кроме времени. Пожалуй, нам стоит начать с фехтования. Думаю, в твоем владении клинком лежит нечто большее, чем просто чистое везение». Конец книги. Читала Лиля Ахвердян.